а потом объяснила, что я родилась, когда она ехала к папе во Францию. Церковь была в двух шагах от гостиницы, где она остановилась, а так как я родилась слабенькой, хозяйка гостиницы подняла ужасный шум, настаивая, чтобы меня крестили как можно скорее. Меня назвали Мартиной в честь моего дедушки, Мартина Алистранжа, который умер. «Это все?» — спросил мистер Эллен, когда Тина, задумавшись, умолкла. «Я точно знаю, что меня зовут Тина, но, может быть, моя фамилия не Дирсли, потому что я не уверена, что папа и мама — мои настоящие родители». «Интересно, почему ты так решила?» — спросил мистер Эллен, доставая из Несессера ручку, бумагу и непроливающуюся чернильницу. «Мне приходилось слышать обрывки разговоров, которые всегда вели шепотом. Я была маленькой и не понимала их смысла, да и теперь не понимаю. Потихоньку говорились разные вещи. Мистер Эллен не перебивал. Этот шепот раздавался не всегда, лишь время от времени. Когда я подросла, я часто замечала, что люди смотрят на меня и шепчутся, особенно старая миссис Тидмарш. «Могу себе представить», — заметил мистер Эллен. «Откуда вы знаете?» «Я с ней встречался», — сказал мистер Эллен. «Пожалуйста, продолжай». Однажды я слышала, как она сказала своей приятельнице, мисс Паттисон. «Я не склонна к опрометчивым суждениям, однако фамильное сходство с каждым днем делается все заметнее. Даю голову на отсечение, что девочка». И тут мисс Паттисон сказала: «Тссс». Я попыталась представить себе, кого я могу напоминать, и пришла к выводу, что они шептались, будто я похожа на мамину подругу Эмму. Не знаю, почему я так решила, потому что у меня в голове не укладывалось, что я могу быть дочерью Эммы, а не папы с мамой. Но однажды произошло событие, заставившее меня со страхом поверить в то, что я не мамина, а Эммина дочка. Мама поссорилась с Эммой. Они были подругами, но часто ссорились, так же часто, как папа с мамой. После того, как Эмма велела подать ей лошадь и ускакала прочь, мама вошла ко мне в комнату, держа в руках браслет в виде змейки. Она еще не остыла от гнева. Швырнув браслет на стол, она сказала: «Вот, возьми себе», и положи в шкатулку для украшений. «Я больше его не надену». «Мне он не нужен», — ответила я. «По правде говоря, мне никогда не нравились эти браслеты-змейки, мамин и Эмин». «Не тебе одной», — вырвалось у мистера Эллена. Тина вопросительно на него посмотрела. «Они не нравились еще кому-то?» «Брату мисс Чалфонд. Гай видел браслет, когда я показывал ему твой портрет». «Так звали мою маму. Они обменялись браслетами. Но я не любила Эмму, и Эмма не любила меня». Мама стала кричать: «Как? Ты отказываешься от подарка, которому позавидовала бы любая девочка? Негодница, возьми его и скажи спасибо. У тебя на него больше прав, чем у меня». И выбежала из комнаты. И я опять начала бояться, что все-таки я Эмина. Через некоторое время произошла еще одна ссора. На этот раз между папой и мамой. Не знаю, из-за чего они поссорились. Когда они стали ссориться, я лежала на диване, завернувшись в плед, потому что у меня болело ухо, и мама забыла, что я там лежу. Папа сказал, что Эмма — его проклятие, и что по ее милости у них с мамой на руках оказался чужой ребенок. И он бросился вон из комнаты, а мама побежала за ним. «Тина, ты уверена, что он произнес именно эти слова?» «Совершенно уверена, потому что они страшно меня испугали. Ведь выходило так, что у меня никого не осталось, кроме Эммы. Вскоре я заболела. Доктор не мог понять, что со мной, и посоветовал отдых на свежем воздухе. Мисс Мерфи отвезла меня на ферму, где были разные животные, и цыплята, и полевые цветы. Там мне было хорошо, пока я не нашла книжку о шведских ведьмах. Я втайне от всех стала думать, что, может быть, Эмма — это шведская ведьма, которая сбежала в Англию? Глупо, правда? Однажды мама заметила, что я плачу. Она принялась допытываться у меня, почему.